Начались рождественские праздники. Весь Лондон бурлил. По украшенным улицам гуляли принаряженные лондонцы. Во всех театрах каждый день давались праздничные представления. Однажды Скалли увидел большую афишу, на которой были нарисованы веселые собаки, прыгающие через кольца. «Что это такое, господин доктор?» — спросил он у Джона Дулитла. Доктор Дулитл посмотрел на афишу и объяснил псу. «В Вестминстерском театре дают представление варьете. Такое представление состоит из отдельных номеров, и там будут выступать дрессированные собаки». «Господин доктор, а господин доктор?» — вдруг просительно заскулил Тоби. «Вот бы вам сходить на это представление. Ну что это такое? Мы все время на сцене да на сцене, а так хочется посидеть уже в зрительном зале». Оскали и Скок поддержали Тоби. «Я попробую сводить вас на варьете», — сказал доктор, — «но пока ничего обещать не могу. А вдруг вас не пропустят на спектакль?» Вечером за ужином доктор рассказал и остальным зверям о просьбе собак. «И мы тоже хотим», — радостно закричали звери. Дело оставалось за главным — купить билеты для зверей. Как всегда, когда ему приходилось трудно, доктор обратился к Мэтьюзу Магу. «Так нет ничего проще», — сказал тот, гладко побрился, надел фрак и отправился в Вестминстерский театр. Он вовсе не собирался покупать билеты в кассе. Он заявился прямо к директору театра и сказал, что знаменитый доктор Дулиттл, тот самый, который написал птичью оперу, хочет посетить театр варьете. «Мы будем рады принять у себя доктора Дулиттла и оставим ему лучшее место в партере». «Одного места будет недостаточно», — возразил Мэтьюс. «Доктор хочет прийти со всеми своими артистами, а это три собаки, поросенок, утка, сова и белая мышь». «Но это же невозможно!» — вдруг заволновался директор театра. «Представляете, что скажет публика, если увидит рядом с собой в кресле поросенка?» «Публика ничего не скажет, если вы посадите доктора и его артиста в отдельную ложу». Тут же нашел выход Мэтьюс. «Вы же знаете, о Джонни Дулитле говорит весь Лондон. Мы пригласим на спектакль газетчиков, и на завтра вся публика узнает, что сам доктор Дулитл и его звери посетили ваш театр». Хозяин театра сразу же смекнул, что лучше рекламы ему и не придумать, и согласился. Он даже предложил ложу бесплатное. Когда Мэтьюс Мак вернулся домой с билетами, все звери ужасно обрадовались, а поросенку так хотелось пойти в театр, что он даже безропотно позволил Теодоре вымыть ему пятачок, хотя обычно брыкался и визжал. Билетеров предупредили о том, что ожидаются необычные зрители, и когда Джон Дулиттл привез в наемной карете своих зверей в театр, их торжественно встретили у входа и провели в ложу. И вдруг доктор Дулиттл вспомнил, что он забыл взять с собой конфеты и яблоки. Ведь это так приятно — смотреть на сцену и хрустеть яблоком или посасывать леденец. Доктор уже хотел было послать Мэтьюза за сладостями, но когда они вошли в ложу, то увидели, что о них уже позаботились. Директор варьете недаром слыл очень любезным человеком. На большом подносе лежали лакомства для всех артистов доктора. Там был пучок морковки для Хрюки, кусочек сыра для белой мыши, сардины для Кряки, пирог с мясом для Бубу и три бараньих котлеты для Оскали, Тоби и Скока. А для Джона Дулитла и Мэтьюза Мага директор приготовил большую коробку шоколадных конфет. «Как это мило со стороны директора театра!» — сказал доктор и отправил в рот первую конфету. Звери, по его примеру, тоже принялись жевать. Театр постепенно наполнялся зрителями, и все с удивлением смотрели на ложу, где сидели животные. Со всех сторон на них показывали пальцами и говорили. «Это же Джон Дулиттл и его артисты!» Поросенок гордо хрюкнул. «Вы видите, публика узнает меня. Господин доктор, может быть, мне встать и раскланяться?» «Зрители пришли сюда, чтобы смотреть представление, а не на твой пятачок», — ответил доктор. «Вот и ты. Лучше смотри на сцену». А представление началось. Кто-то пел, кто-то танцевал. Звери с интересом смотрели на сцену. И вот появился клоун с тремя дрессированными собаками. Собаки прыгали, кувыркались, а когда одна из них стала ходить по канату, Скалли не выдержал и залаял на весь театр. «Осторожнее, не упади там!» Собаки на сцене замерли. Такого еще не случалось, чтобы им из зрительного зала подавали советы по собачьи. Затем они посмотрели вверх, узнали доктора Дулитла и его зверей и побежали в ложу. Напрасно хозяин звал их. Собаки вернулись не раньше, чем поздоровались с доктором и познакомились со Скалли, Тоби и Скоком. В антракте в ложу доктора зашел директор театра. «Простите, господин доктор», — сказал он, — «не могли бы вы выйти из ложи и прогуляться по фойе с вашими замечательными зверями? Публике очень хочется увидеть их поближе». «Так и быть, я согласен», — высокомерно хрюкнул поросенок. «Как хорошо, что никто из людей, кроме, конечно, доктора Дулитла, не понимал по-поросячьи».